Глава 32. Алиса. «Я совершила безумие». «Голой переплыла Эльбу?» — спросила Калла. «Безумие? Не суицид?» «Ты покрасилась в зеленый? Продолжила она гадать. «А что в этом безумного? Кроме того, что Алиса в зеленый еще не красилась. Ставлю, что у тебя вчера на свидании с Симоном был секс на природе», — написала Лео. «Ох, точно, свидание. Как прошло? Лео права?» «Не совсем. Мы после прогулки пришли к нам домой, и он остался на ночь». «Ага, и кажется, вы провели отличный день». Я живо себе представила, как Калла поиграла бровями. «И еще более отличную ночь», — добавила Лео. «Ну ок, и что в этом безумного? Или ты сидишь рядом с ним в самолете в Вегас?» — спросила Калла очень серьезно. «Как будто я бы вышла замуж без моих лучших подружек». «Хороший ответ. Ну давай уже, колись». «Окей, я предложила Симону твою комнату, Лео, и он согласился». Ожидая, что, по крайней мере, Лео объявит меня больной на всю голову, я сидела, скривив лицо. Я подмигнула экрану и в ответ получила реакцию Каллы. 3 смеющихся смайла. «Ты ему предложила комнату во время секса или после?» — деловито спросила Лео. «На утро, после, а что?» «Ну тогда ты хотя бы переспала с этим ночь?» «Ахаха, все равно это было очень спонтанно, а такие решения нельзя принимать между делом». «В твоем случае, скорее между мужчиной и матрасом», — сострила Лео. В ответ мы с Калой одновременно рассыпались в смеющихся смайлах. «Ну, говорите уже, что вы думаете. Только честно, это совсем зашквар. Просто проведя последние 2 дня с Симоном, я не особо хорошо соображаю». «Да, это определенно безумие, что не означает автоматически, что это неправильно. Вы знакомы, вы нравитесь друг другу, у вас был секс. Наверняка он бы и так стал приходить каждые 2 дня и оставаться на ночь. И пока ты не сдала комнату Лео кому-то чужому, будет гораздо лучше и как-то логичнее, если въедет Симон. А если через пару недель выяснится, что он не так уж и хорош, так и что? В худшем случае расстанетесь». Просто поразительно, что Калла практически описала мои мысли. «Я смотрю на это как Алла, с той лишь разницей, что я бы с ним не расставалась, а вышвырнула бы его, если надоест. Просто выставим тогда комнату на Airbnb, чтобы отбить деньги. Но думаю, все будет хорошо. Теперь я могу со спокойной совестью начинать стажировку, потому что знаю, что тебя в случае чего есть кому обнять. Ах, вы самые лучшие». «Добрый день, я Алиса Мейер. У меня в 11 назначена встреча с Гердой Ааронс. Речь идет о моей выставке». «Моя выставка. Звучит настолько же нереально, насколько прекрасно». Из-за стойки ресепшена мне приветливо улыбалась блондинка с коротким ёжиком и в массивных золотых серьгах, каждая по паре килограммов. «Меня предупредили?» Она посмотрела через плечо в бюро. «Кажется, госпожа Ааронс на совещании». «Да, я пришла раньше», — объяснила я. «Вы пока что можете осмотреться в галерее. Какие-то ваши работы и работы вашей мамы уже висят». Я охотно принимаю предложение, а вот от напитка вежливо отказываюсь. От волнения я и позавтракать толком не смогла. Хотя с понедельника мысленно готовила себя к тому, что увижу незнакомые мамины картины, сердце все равно выпрыгивает из груди. Руки, сколько бы я ни вытирала их от джинсы, все равно потные, во рту сухо, как в пустыне Сахара. Проглотив комок в горле, я прошла через стеклянные двери и оказалась в открытом светлом зале. Я широко раскрыла глаза при виде первых работ. Атмосферные виды Люнебурга и сельские пейзажи с цветущим вереском в стиле импрессионизма. Пастель — небрежное нанесение цвета резкими мазками. В голове всплыли воспоминания о наших семейных прогулках в вересковой пустоши. Я увидела, как мы с Бекки бегаем по лугам, услышала папин высокий голос, запрещавший носиться и вытаптывать вересковое поле. «Мои верблюжатки», — так он нас называл тогда. Я глубоко вздохнула и выдохнула, пытаясь освободиться от сладко-горькой боли в груди. Я прошла туда, где висели портреты. Из них 2 холста были мои — штрихи и точки. Стилистически другие, но все же очень похожие на мамины. Искусство снова соединило нас. Я ощутила гордость и грусть. Как бы я хотела, чтобы она увидела мои работы. Пусть бы увидела, чему я научилась у нее. «Когда рисуешь и смотришь на что-то, важно не то, что ты видишь, Алиса, а то, что чувствуешь». Я была еще мала, чтобы по-настоящему понять смысл этих слов. Теперь я знаю, что они не только про искусство. Поэтому по прошествии 2 дней я по-прежнему уверена в правильности своего намерения сдать комнату Лео Симону. Это решение было принято где-то на полпути между сердцем и головой. Тем временем я подошла к картине в центре зала, которая вдвое превосходила размером все остальные. Я ни разу ее не видела. Я смотрела, затаив дыхание, сияющее от смеха лицо ребенка. Маленькая ручка девочки схватилась за два пальца мужской взрослой руки. Сколько всего уже в одном этом жесте. Сколько доверия, сколько любви. «Вау!» — вырвалось у меня. У меня в первый раз была такая же реакция. Я повернула голову на голос и увидела, как мне навстречу с улыбкой идет Герда. Как подобает куратору выставки, она была одета с иголочки. Черный трикотажный пуловер. Винного цвета плиссированная юбка обвивала при ходьбе ноги в черных сапогах. Ее черные до середины бедра волосы спадали на спину, подобно занавесу. «Это чудесно!» Я снова обратилась к картине. «Ты узнаешь девочку?» «А должна?» Я вопросительно взглянула на Герду, и ответ отразился в ее темных глазах, а у меня перехватило дыхание. Это я?» «Да. А рука твоего отца?» У меня зашло сердце, контуры картины поплыли, как сильно разведенная краска по листу бумаги. Я сжала губы, чтобы не дать им задрожать. «В Азбеке твоя мама любила больше всего на свете?» Я схватила ртом воздух, чтобы подавить эмоции, которые вот-вот вырвутся наружу. Герда, наблюдавшая за мной со стороны, кажется, увидела мое состояние и предложила заглянуть в бюро, выпить кофе. Это дало мне возможность прийти в себя. Я очень боялась, что она сейчас снова заговорит о маме. Герда наверняка хотела рассказать о чем-то таком, о чем я не знаю. «Если не думать о мертвых, они уйдут из памяти и умрут второй раз», — вспомнила я слова Симона. «Молоко или сахар?» — спросила Герда, вернувшаяся в комнату с подносом. «Молоко, пожалуйста». Она поставила передо мной чашку и серебряный молочник и села на диван напротив. Я почувствовала на себе ее взгляд, пока наливала молоко и размешивала кофе. «Ты все больше походишь на мать Алиса, несмотря на тату и фиолетовые волосы. Чертами лица, улыбкой, даже походкой», — заметила Герда, сделав мне тем самым самый прекрасный и самый грустный комплимент. «Потому что, думаю, мой внешний вид, мое сходство с мамой — причина, по которой отец не может меня видеть и выносить рядом с собой». «Наша Алиса день ото дня все больше похожа на тебя, Эллен. И как же мне жить с тем, что ты покинула нас, если все в ней мне напоминает тебя?» Мне было 16, когда до меня случайно долетели эти слова. На следующий день я занялась преображением своей внешности. Сначала волосы, потом макияж и, наконец, тату. Свою горечь по поводу несостоятельности этих попыток я прячу за улыбкой. «Зал внизу уже готов, или там еще что-то нужно развесить?» Меняю я тему разговора. «Не хватает трех твоих картин. Но так как ваша ежегодная выставка еще идет, их подвезут позже. У меня в связи с этим есть к тебе небольшая просьба. Или, скажем так, просьба средних размеров». «Окей, заинтриговала». «Мне сегодня ночью пришла в голову идея, как еще больше подчеркнуть идею выставки «Мать-дочь». «И как?» «Что бы ты сказала, если бы я предложила тебе изготовить 2-3 работы по ее наброскам?» Я вытаращила глаза, сердце затрепетало. «Ты имеешь в виду, я должна?» Уже сама идея настолько невероятна, что от волнения я не смогла закончить фразу. Однако Герда совершенно неверно истолковала мое заикание. «Но если для тебя это слишком, или ты сочтешь идею дурацкой, тогда...» «Нет, идея чудесная», — быстро проговорила я. «И я с удовольствием попробую воплотить ее в жизнь». Герда в восторге захлопала в ладоши. «Ах, как здорово!» «У тебя есть в голове какие-то конкретные эскизы?» «Нет, их выбор я предоставляю тебе». «Я подумала, можешь рисовать здесь в ателье. Это будет и логично, и наиболее удобно. Мне уже не терпится посмотреть, что из этого выйдет». «И мне». У меня в голове тотчас замелькали идеи, краски, композиции, линии, точки. Захотелось начать прямо сейчас, до зуда в пальцах. С другой стороны, я понимала, что нельзя подходить к работе, сломя голову. Я хотела соответствовать маме. Поэтому пока что я сфотографировала эскизы, оставшиеся у Герды от моей мамы, и собралась уходить. На прощание мы крепко обнялись. «Ах, Алиса, я так рада, что мы вместе встаем на ноги. Что я могу выполнить это пожелание Эллен?» Мы разняли объятия, и я спросила. «Это она так сказала? Она хотела такую выставку?» «Это и не нужно было. Я достаточно хорошо знала Эллен, чтобы понимать, какое значение это имело бы для нее. Она бы гордилась тем, какой талантливой ты стала». Во мне шевельнулось чувство вины. Заслуживаю ли я вообще такого? И не заслуживает ли Герда узнать истинную причину маминой смерти? У тебя такой вид, будто ты сомневаешься, Алиса. Для этого нет поводов, дорогая. Есть, но я слишком труслива, чтобы назвать их тебе. Просто все еще не могу поверить. Выставка с мамиными работами. Герда кивнула. В ее глазах читалось понимание, которого я ни капельки не заслуживала. Чем ближе выставка, тем все реальнее ты будешь ее воспринимать. Поверь. До 21 ноября остается месяц. Если у тебя появятся вопросы и будет нужен совет, обращайся в любое время. В следующий раз дам тебе ключ от ателье, и ты сможешь работать здесь в любое время. Я всегда тебе рада. Очень мило, спасибо. Я взяла за ручку двери. Но пока ты не ушла? Да. Можно попросить тебя об одолжении? Конечно. О чем идет речь? О старом фото нас с Эллен. На нем мы в шапках Санта-Клауса. Я последнее время думала о нем и хотела бы сделать копию. Ты не могла бы посмотреть дома? Может, найдешь эту фотографию? Очень надеюсь, что твой отец не выбросил ее. Может, в альбоме. Или в ателье Эллен на чердаке. Герда с надеждой посмотрела на меня. Я попытаюсь найти ее для тебя, пообещала я. Хотя при одной мысли о том, как я зайду в мамино ателье, к горлу подкатил комок. Там на чердаке столько воспоминаний, да еще папа с Бекки. Папа, который опять будет смотреть на меня так, будто мой вид причиняет ему физическую боль. А от Бекки с тех пор, как я перевела ей деньги, никаких новостей. Ни даже короткого «спасибо». И все же час спустя я сидела в поезде в Люнебург. Мне хотелось поскорее разделаться с этим. И если начать откладывать этот визит, возможно, я никогда не выполню просьбу Герды. Сделав глубокий вдох, я открыла дверь в родительский дом. Словно зайдя на запретную территорию, я переступаю с ноги на ногу. Деревянный пол цвета ореха с широкими половицами, которые так знакомо скрипят. «Папа!» Я иду в гостиную. «Бекки?» Никто не отвечает. Воспоминания о том, как мама сидела у камина и читала вслух. Книги со встроенного шкафа во всю стену. Напротив, между окон, стоит красный диван. Из правого окна папа каждое утро, когда мы отправлялись в школу, махал нам, пока мы не заворачивали за угол. Однажды я повернулась к окну, продолжала идти вперед и налетела на фонарный столб. Я разбила себе губу, и мне разрешили в этот день не идти в школу. Мы с сестрой целый день ели мороженое. Я попробовала улыбнуться, хотя впору было реветь. Сморгнула с глаз слезы и стала открывать шкафы в поисках альбомов. Ничего. В тех альбомах, что были в ящиках стола, тоже. Стараясь унять клокочущее сердце, я пошла вверх по лестнице. Борясь со смесью вины и боли, я подошла к двери ателье на чердаке. Медленно нажала на дверную ручку. Давящую тишину разрезал тихий протяжный скрип. Я заставила себя войти. Повсюду мамина аура. Проглотив горликом, я оглядела помещение. Мольберты, стол с красками и немытыми кистями, которые словно только и ждут, что мама возьмет их в руки. Словно она в любой момент может зайти, чтобы наполнить светом и красками пыльные полотна. Я закрыла глаза, глубоко вдохнула и также глубоко выдохнула. Затем подошла к столу, над которым стоит деревянный ларец. Осторожно выдвинула его оттуда. С крышки слетели и закружились на свету пылинки, а я уставилась на голубую папку. Знакомая мне голубая папка, которая не должна здесь быть. Нахмурив лоб, я взяла ее в руки, раскрыла, чтобы удостовериться, что это действительно мое портфолио. То самое, с которым 2,5 года назад я хотела поступать в Университет изобразительных искусств. Та самая папка, которая пропала накануне срока сдачи. Я тогда в слезах перевернула всю комнату. Бекки помогала мне ее искать, но напрасно. «Может, это знак, что эта учеба не для тебя? Может, они бы тебя не взяли, а так ты не будешь расстраиваться?» Утешала меня сестра. Если бы не Герда, я бы ей поверила и попрощалась бы с мечтой стать художником. Без Герды я бы никогда не сумела за неделю собрать новое портфолио. Благодаря ее контактам в приемной комиссии я получила 2-дневную отсрочку, а полгода спустя — место в университете. Как же папка угодила в мамин ларец? Наверное, я положила ее туда и забыла? Однако мне в голову пришло ужасное предположение. Я замотала головой, как будто пыталась таким образом вытрясти свое подозрение. Но оно настолько глубоко прокралось в мозг, что вынудило меня взять телефон и набрать номер Бекки. «Привет, Алиса. Что случилось?» «Я нашла свою папку с портфолио». Начала я без предисловий. Какую папку?» Короткая заминка сестры и ее мелкое заикание от меня не укрылись. «Та, что пропала за неделю до подачи документов в университет, Бекки, это твоих рук дело?» «Что? Нет, как ты могла подумать? Зачем мне это?» «Вероятно, за тем же, зачем ты до сих пор издеваешься над моими работами?» «Они мне просто не нравятся. Мне теперь нужно врать. Но я не стала бы из-за этого прятать твою папку в мамином ларце. Я знаю, как ты хотела попасть в университет и сколько сил вложила в эти работы. Поэтому помогала тебе искать и утешала тебя». Я проглотила ком в горле, зажмурила глаза, потому что Бекки, сама не заметив того, подтвердила мое подозрение. «А откуда ты знаешь, что я нашла ее в ларце?» Было слышно, как сестра сделала рефлекторное глотательное движение. «Ты сама сказала?» «Нет», — дрожащим голосом проговорила я. «Не сказала. И ты отлично это знаешь». Папка выпала у меня из рук, меня кинуло в жар. Мне так жарко, что голова пульсирует и вот-вот лопнет. После галереи мне просто нужно было поехать домой. Это все для меня слишком. «Зачем? Зачем ты это сделала, Бекки?» Я перешла на шепот. «Потому что я не хотела, чтобы ты расстроилась, Лисси». «Чего не хотела?» Я вытаращила глаза. «Я хотела тебя защитить. Ты была бы раздавлена, если бы они тебя не взяли». «Но меня взяли». В трубке послышался издевательский смех. «Ну так за тебя же Герда похлопотала. Сама бы ты никогда не сумела. И ты это знаешь не хуже меня». «Нет, не знаю. Потому что это неправда». Выкрикнула я громко и гневно. «Я хороший художник, у меня есть талант, и у тебя нет никакого права саботировать мою работу только потому, что у тебя другое мнение». Слезы горячими потоками текли по моим щекам, мешая хоть что-нибудь разглядеть. «Окей, возможно, я перегнула палку, пытаясь тебе помочь, но я действительно хотела только этого». На полном серьезе завела она ту же чёртову пластинку. «Ничего дурного я не планировала». «Мне в это с трудом верится». Я нажала отбой, взяла папку и закрыла ящик. Фотографию я искать не стала. Прочь из этого дома. Поскорее уйти отсюда.